Затем она запела. Мускат в третий месяц на третьей заре цветов лепестки распустил. Забраться в цветок решился один червячок. Немалое время убил, но все же забраться не смог. И только качался под ним, как качели цветок. Возлюбленный мой, умерь свою пылкую страсть, ведь я не раскрылась еще. Как можешь в меня ты попасть? Окончив петь, Юнь-Эр осушила кубок и прочитала стихи. «Персика-деревцо, стройное, стройное». Снова застольный приказ оказался выполненным. Наступил черед Сюэ-паня. «Что ж, начинаю», — сказал он. «Итак, женщина с сердцем скорбит». Он тянул первую строку так долго, что Фэн Цзы Ин не выдержал и перебил его. «Почему она скорбит? Ну, говори скорее». От волнения глаза Сюэ Пани стали круглыми, как колокольчики. И он снова сказал, «Женщина с сердцем скорбит». Кашлянув два раза, он, наконец, выдавил из себя. «Женщина с сердцем скорбит». Если она после свадьбы своей на мужа ублюдка глядит. Все расхохотались. «Чему вы смеетесь?» — удивился Сюэпань. «Разве я не прав? Неужели женщина не испытывает горя, если думает, что выходит замуж за молодца, а на его месте оказывается урод?» «Конечно, ты прав», — говорили все, корчась от смеха. «Но только продолжай дальше». Сюэпань вытаращил глаза, стараясь собраться с мыслями. «Женщине грустно бывает!» Он снова замолчал, а сидевшие за столом закричали. «Почему?» «Если мартышка большая, как лошадь, в спальню ее залезает». Все так и покатились со смеху. «Штрафовать его! Штрафовать!» — кричали гости. То, что он сказал, прежде еще терпимо, но эта фраза никуда не годится. Штраф! Сюэпаню хотели налить кубок вина, но тут Бао Юй возразил. У него очень хорошо подобраны рифмы. Чего вы шумите? Ухватился за его слова Сюэпань. Если наш распорядитель одобрил, нечего придираться. Все замолчали, и только Юнь-Эр засмеялась и сказала Сюэпаню. «Следующие две фразы для тебя, пожалуй, окажутся трудными. Может быть, ты позволишь произнести их вместо тебя?» «Глупости!» — воскликнул Сюэпань. «Неужели я сам не сумею? Слушайте!» «Женщина счастья полна, если, понежившись в брачную ночь, встанет лениво она». «Неплохо!» — согласились все. Сюэпань продолжал. «Женскому сердцу отрада, если забравшийся внутрь корешок ей доставляет усладу». «Бессовестный, как не стыдно!» — закричали все. «Пой лучше песню». «Комар пищит, хен-хен-хен-хен», — затянул Сюэпань. «Что это за песня?» — с удивлением спросили его. Сюэпань, не обращая внимания на возгласы, продолжал. «Мухи жужжат, вен-вен-вен-вен». «Довольно, хватит!» — кричали все присутствующие. «Вы будете меня слушать или нет?» — возмутился Сюэпань. «Эта песенка построена исключительно на рифмах «хэн-хэн-хэн» и «вэн-вэн-вэн». Если не хотите, могу не петь и пить не буду». «Ладно, не пой, не пой, только не мешай другим!» — согласились гости. Наступила очередь Дзян Юйханя, и он продекламировал. «Женщина сердцем скорбит, если далеко ушедшим супругом путь к ней обратно забыт. Женщине грустно бывает, если коричневого масла купить, денег у ней не хватает. Женщина счастья полна, если на лампе нагар предвещает, сладится свадьба должна. Женскому сердцу отрада, если она, подпевая супругу, с ним не узнает разлада». Затем Дзян Юйхань стал петь. Ты радуешь данной тебе небесами чудесной своей красотой, как будто спустившись с небес бирюзовых,